Глава 39. Но все-таки был один способ проверить. Как командир взвода Саблин иной раз, когда никого из радистов рядом не было, а рация была на КП, чтобы не разыскивать казаков по траншеям и блиндажам, и сам отправлял короткие донесения в сотню. Он имел представление о работе рации, правда, эта рация немного отличалась от взводной, но принцип, система были аналогичными. Ну-ка. Он довольно бесцеремонно отодвигает Милевича от рации и присаживается к ней, и включает дисплей. Тут должен быть журнал работ, таблица, в которой отражаются все передачи и приемы кодированных сообщений. И, конечно же, журнал показал, что рации пользовались. Реестр записей в памяти уже был. Да, рация была включена 2 часа назад. Список был начат сегодняшним числом, то есть до сегодня рация никогда передачу не отправляла и вообще не работала. Вот только... Саблин смотрит на радиста, а тот, словно оправдываясь, говорит ему. Ну, включил, проверил, послушал эфир, погонял по частотам, и все. Вот, видишь, и никаких выходов в эфир. Он тычет пальцем в дисплей. Вот, пусто все. Да. Вот только если фиксация передачи в списке и была, то ее можно было и удалить из списка. Дело-то не шибко сложное. Саблин поворачивается к Денису. «А когда передача была?» «Час назад», — отвечает тот спокойно, — «может, чуть поболее». «Я часов не смотрел». И, предвосхищая следующий вопрос прапорщика, добавляет. «А тебя будить не захотел». Все это было очень непонятно и неприятно. Эти радиомаяки на лодке, теперь вот это все. Уж больно все красиво укладывалось. Сначала Ряшкин отказался от рейда, потом он сообщает Милевичу и Калмыкову, что пойдут они на камень. Потом находит 2 радиомаяка в лодке, а уже потом он им сообщает, что пойдут они вовсе не на камень, а пойдут как раз в обратную сторону, на Енисей. Если, ну, к примеру, Милевичу надо было кому-то сообщить, что цель визита вовсе не там, где было сказано, так ему нужно было с этим поторопиться, пока они не ушли далеко, не то лодку на таких-то моторах в болотах потерять проще простого. Аким смотрит на радиста, а тот через запыленные очки смотрит на него. И прапорщик не знает, что ему делать. Очень не хочется Саблину обидеть парня своими подозрениями. А вдруг Денис ошибся? Да вот только рисковать ему хочется еще меньше. В памяти те переделанные на мощных лодках с пулеметами. И воспоминания эти отчетливые, свеженькие. И тогда он снова глядит на Калмыкова. «Денис, а где мы сейчас?» Калмыков смотрит на солнце, пару секунд прикидывает что-то в голове и отвечает. «До Антоновых плесов 20 км еще». Аким несколько секунд молчит. Ему сейчас непросто, но он все-таки принимает решение. Он больше не глядит на радиста. «Денис, я? Ты это? Давай на юг. Знаешь, где Антонов хутор?» «Так точно. Бывал пару раз. Давай туда». «Есть», — откликается Калмыков. «И оборотов прибавь», — добавляет Аким. «Надо подналечь». «Есть подналечь», — отвечает Калмыков и заметно прибавляет газа. И большая лодка, словно не замечая того, что она тяжело груженная, послушная, едва не рывком прибавляет в скорости. Да, моторы на ней славные. До хутора шли молча. Саблин Милевичу ничего не говорил, а тот и не спрашивал ничего. Денис же молчал, потому что на руле был. Ему и так не до разговоров. В общем, шли до хутора 2 часа в полном молчании. А к 8 часам утра были на месте, и тут, когда на глазах местных удивленных рыбаков их лодка выходила к причалам, только тогда Саблин обернулся к молодому радисту и сказал: «Милевич, дальше мы без тебя пойдем». «Как скажешь, атаман», — с видимой обидой ответил Никита. Поднялся и стал вытаскивать ящик со своим доспехом на мостушку. Вытащил, вылез. И, повернувшись к лодке, сказал: «Ну, бывайте, господа казаки». «Бывай», — ответил ему Саблин. «До свидания», — нейтрально ответил Калмыков. И пошел Милевич, неся свой тяжелый ящик, а Саблин смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за постройками. Не знал прапорщик, правильно ли он поступает. Не знал. От этого было у него нехорошо на душе. А вдруг зря обидел человека? После того, как радист ушел, Денис достал канистру и стал доливать масло в моторы. А сам и говорит: «Может, зря. Что теперь? Вдвоем? Без радиста пойдем?» «Вдвоем на Енисей? Даже если с рацией он управится, нет, опасно. В тех краях лишний человек в лодке, лишняя винтовка, она вовсе не лишняя. «Не пойдем без радиста», — отвечает ему Аким, по-новому укладывая ящики между банками. Он хотел сложить их покомпактнее. От тяжелой работы на уже поднявшемся солнце прапорщик взмок и остановился отдышаться. И тут по мостушке к их лодке подходят двое местных. Они сразу опознают Саблина и Калмыкова по двойкам на пыльниках. «Здорово, второй полк!» «И вы здравы будьте, господа казаки», — откликается Саблин в самой вежливой форме. «А вы к нам или как?» — интересуется один из подошедших. «Проездом мы», — отвечает таким. «А мы вот лодку вашу увидали, решили разглядеть», — продолжает разговор второй. «Уж больно хороша». «Да», — соглашается прапорщик. «Хороша, только жаль, что не наша. Позаимствовали». «Позаимствовали, значит», — констатирует один из подошедших. «И броню взяли, и оружие, значит, набрали». «Видать, второй полк на промысел собрался». «Да так, катаемся», — нейтрально отвечает им Саблин. «А не хотите, господа казаки, посидеть немножко, покушать, выпить немного, все, как говорится, за счет общества хутора», — предлагает один из подошедших. «А что, давайте посидим», — поддерживает товарища второй пришедший казак. «Расскажите нам, где были, какие где промыслы, сейчас прибыльные». Отказываться в таких случаях не принято, но тут у Саблина есть веская причина. «Эх, господа казаки, очень бы хотелось посидеть с вами, да мы и так время потеряли. Шли-то мимо, да пришлось к вам завернуть». «Да, мы видали», — вспоминает один из местных. «Вы тут какого-то казачка высадили». «Ну да», — соглашается Аким, — «есть такое дело». «А что?» — интересуются казаки с нехорошим любопытством. «Не пришелся?» «Захворал что-то», — врет Саблин и тут же сам интересуется. «А что, господа казаки, есть у вас на хуторе хороший радист? А то мы без радиста теперь остались». «Радист?» Местные переглянулись, кажется, удивившись такому глупому вопросу. И один из них отвечает с некоторой обидой. «Конечно, есть у нас хорошие радисты, как иначе. У нас хоть и полка не соберется, как у некоторых, а две полные сотни мы всегда соберем. Как же в боевых частях без радистов?» «И чтобы электронщики были притом хорошие», — добавляет прапорщик, — «чтобы и с Рэбом разобрались». «Ну, конечно же, есть», — один из пришедших указывает куда-то на дома, что виднеются за Рогозом. «Вон дом начальника связи нашей сотни, урядника Мирона Карася. Уж лучше него у нас в сотне, в электронике никто не разбирается». «Нач связи и урядник. Может и не согласиться». Тем не менее, Саблин говорит им: «Браты, а спросите-ка, дома ли он?» «Ну что же, сейчас выясним». Фамилия сотенного радиста на самом деле была Карасев, а вот звание его действительно было урядник. Был он уже почти седой, набожный, носил усы. Первая икона висела прямо в прихожей. Такое встречалось нечасто, но встречалось. Саблин ей поклонился, перекрестился, а сам подумал: «Нет, этот не пойдет. Зря время трачу. Надо другого искать». Прошли в дом. Дом чистый, но богатым его не назвать. Жена урядника не старая, расторопная, гостеприимная. Сразу выставила на стол и лепешки тыквенные, теплые еще, очень недурные, и сало, и водочку, и компот ледяной. Казаки сели, выпили. И еда пришлась очень кстати. Саблин ел еще дома, до выхода. И теперь решил наверстывать. Но так как времени было в обрез, интересовался урядником Карасевым. Конечно, первым делом речь зашла о войне. Кто где был, на каких участках воевал, под началом каких отцов-атаманов служил. Поели, выпили еще, закурили. Саблин прикидывал по виду и полагал, что за плечами Мирона призывов 20 уже. А выяснилось, что 22. Уважаемый казак, что тут говорить? Потом зашла речь о болоте. Оказалось, что Мирон знает болото и восточнее Антоновых плесов. Казаки из болотной в те места ходили редко. Зачем? Рыбы и на севере от их станицы достаточно. Но урядник сообщил прапорщику, что хороший рыбак из хутора центнер рыбы берет за рыбалку нехотя, так как рыбы здесь прорва. «Карась ходит по грязи пешком иной раз», — уверял Мирон, — «хоть руками лови». «Даже подлый ёрш так в локоть с ладонью вырастает. Ядреный, значит». Это все потому, что нет рядом больших станиц. Мыс, земли для посадки хорошей мало. Потому свободные люди не едут сюда, никто из чужих не селится. Но местные свой хутор любят. Хутор у нас маленький, а 200 уже есть, говорит Карасев, и еще хвалился. И молодежи много, и все желают в общество. Лет через 10 уже и 300 соберем. Это да, соглашался Саблин. В больших станицах молодые не шибко спешат в общество вступать. Не хотят и лямку военную тягать. Все учиться хотят. Сам он про своего старшего вспоминать не стал. Истинно, истинно, покуривая, соглашался урядник Карасев. В болоте до призывах нынешним молодым быть нежелательно. Тяжко, больно. В общем, поговорили, познакомились. И тут пришло время и спросить про главное. А что, урядник, да и Енисея, сходишь со мной? А то, понимаешь, взял я радиста. Он парень хороший, со мной служил, да занедужил в дороге. А мне, сам понимаешь, в рейде без радиста, ну никак. На промысел, значит, собрался Аким, уточняет Карасев, и делает он это без особого энтузиазма. Нет, точно не пойдет, думает Саблин. Но все-таки намеревается поговорить еще. Нет, не на промысел. Вещички уже добыты. Нужно закинуть их заказчику. Только отвезти. Туда да обратно. А где же там за Енисеем твои заказчики проживают? Там одна дичь сплошная. Там даже дарги не приживаются. Интересуется Карасев. Ты, Мирон, уже реши, идешь или нет. А то я тебе все расскажу, а ты потом и откажешься. Говорит ему Аким. Хе-хе. Смеется урядник и трясет седой головой. «Так как же мне, Аким, решить, если я ничего про ваш рейд не знаю?» «Ну ладно», — соглашается прапорщик и снова объясняет. «Идем на Енисей чуть дальше. Только идем. Воевать не будем. Товар отвезем. Получишь ты зато 50 рублей. Плохо, что ли, за 2 недели-то?» Тут Мирон уже не смеется. Надувает щеки, думает. 50 рублей». «Угу, ясно. Он наливает еще по рюмке. А аппаратура какая? На чем работать?» «Конвой и Альха. Знаешь такую технику?» «О-о-о!» — уважительно произносит Мирон. «Видно, что такие аппараты знает». Он берет рюмку. «Ну, давай». Они выпивают, таким ставит свою рюмку на стол и интересуется. «Ну, так что, урядник, идешь или нет?» «Ох, Аким, Аким!» Старый я для всего этого, и Саблин, уже расстроившись, думает прощаться, но Карасев и продолжает. Да у меня 2 младших дочери на выданье. Надо им приданное соорудить, хоть какое-никакое. В общем, иду. И тут у прапорщика гора с плеч, он сразу обрадовался. Ну, тогда давай собираться, времени у нас мало. Вот тут, Аким, обожди малость, вдруг останавливает его Мирон. «Не дай бог теперь скажет, что ему на сборы надо 2 дней». Саблин уже снова расстраивается. У него нет лишних дней. Ни одного лишнего дня нет. Но все оборачивается иначе. «Идем мы в места лихие. Хрен его еще знает, оборотимся ли», — объясняет Мирон. «В общем, ты мне вот сюда...» — он показывает на стол. «Положи деньгу, если мы вдруг не вернемся, чтобы баба моя смогла дочерей замуж выдать». «То есть плату за дело ты наперед хочешь получить?» — уточняет Саблин. «То есть хочу», — соглашается урядник. «Ты, Аким, видно, человек рисковый, ничего не боишься, а я уже, знаешь, свое отрисковал. Мне теперь о дочерях подумать надо. Ты пойми. А вот не вернусь я, кто их замуж выдаст?» И тогда Саблин соглашается. Деньги-то у него были. «Хорошо. Вперед так вперед. Ну а только ты не тяни, собирайся. Быстрее хочу уйти, чтобы до темна пройти побольше». Он встает. «Деньги у меня в пыльнике». Старому казаку собираться? Да что там, броня и оружие уже сложены в ящик. Броня, кстати, у Мирона, судя по ящику, старая. То есть это прошлая модификация. Во 2-м полку такой, кажется, уже не осталось. В общем, броня и оружие готовы. КХЗ, сапоги, пыльник. Ну, у рыбака это всегда наготове. Саблин остался за столом, сидел, покуривал. А Карасев тем временем одевался. Жена же успела собрать казакам в дорогу поесть домашнего. Прощался урядник с нею и с дочерьми недолго, как и положено, без слез и лишних разговоров. Конец книги. Продолжение следует.